«Куда идем?» — только и спросил он. «На север», — ответил я, — «где леса погуще». Казик взял лошадь под уздцы, и мы двинулись. Впереди шли Славка и Алик, за ним вел лошадь Казик. Потом мы с Яном, бессознательным Антоном и девчонкой на телеге, а замыкал это подобие колонны Генрих. Шли медленно, слишком медленно, но быстрее не получалось. Телеге приходилось постоянно огибать деревья, густой кустарник и неровности почвы. Вдобавок ощутимо трясло. То и дело телега подпрыгивала на выступающих корнях и в ямках. При некоторых, особенно сильных толчках Антон начинал постанывать, но сразу снова затихал. Мне езда тоже не доставляла удовольствия. Приходилось крепко цепляться за борт здоровой рукой, чтобы не вылететь при особенно сильных толчках, и при этом беречь от резких движений раненую руку. Когда я во второй раз чуть не слетел с телеги, в голову начали закрадываться мысли, что идти пешком не так уж и плохо. «Тебя Ляли звать?» Я решил, что раз уж девчонка едет рядом, то не грех воспользоваться случаем и расспросить ее, вдруг что-то знает. «Ляли», — кивнула она, чуть не прикусив язык при очередном скачке телеги. «Ты как нас нашла?» Я, когда стрелять начали, за соседним домом пряталась, а потом немцы через двор побежали. А я как их увидела, сразу в лес, там и пряталась, пока вы мимо не прошли, потом за вами шла. «Понятно. Значит, что в селе было, когда мы ушли, ты не видела?» Лия замотала головой. Я лишь вздохнул. Была надежда, что девчонка может пролить свет на судьбу наших товарищей. Даже если бы она сказала, что видела, как Семена с Филиппом убили, стало бы хоть немного, но легче. Это означало бы, что я не предал, не бросил их на произвол судьбы. Но надежды рассеялись. «А за нами ты зачем увязалась?» Немного помолчав, спросил я. «А куда мне идти?» — грустно ответила девочка. «Дядю Семена вы убили. Родственников никаких у меня нет. К кому я пойду? И в селе мне оставаться нельзя. Как дядя Семен меня к себе взял, так все меня гнать начали. Ребята, вон, крысой фашистской обзывали. Они же не знали, что я там спала на подстилке в сенях и из еды мне только кусок хлеба на день давали. Ладно, успокойся. Я чувствовал, что еще чуть-чуть, и девчонка расплачется. А родители твои где?» Вопрос, похоже, я задал неудачный. Лия таки заплакала. «Отец на фронте», всхлипывая, сказала она, «а маму бомбой убила, еще когда немцы только пришли». Я вздохнул. «И что здесь сказать? Куда мне ее? Остается надеяться только на то, что найдутся добрые люди, которые согласятся принять к себе эту сироту. Блин, ну не таскать же ребенка за собой по лесам и болотам. Кстати, Ян, здесь есть болото неподалеку?» «Есть, но до него, верст 20». Ян повернулся ко мне. «Левее только взять надо». Светало. Небо уже окрасилось розовым, и окружающий лес проступал все четче. Мы пересекли дорогу и, проехав пару минут по открытой местности, снова углубились в лес. Как далеко мы ушли? Вряд ли достаточно далеко, чтобы не опасаться преследования. Передвигаясь с такой скоростью, свободно вздохнуть можно будет только после обеда. Командир, идущий в арьергарде Генрих, догнал телегу и пошел рядом со мной. «Повозку бросать надо». Я непонимающе уставился на Генриха, а он в ответ указал на землю. «Мы такую колею оставляем, что и слепой за нами пойдет». Я посмотрел на следы, оставленные колесами. Генрих на все 100% прав, но больше 20 километров пешком, и при этом тащить на себе раненого Антона, я и сам сомневаюсь, что осилю такой переход. Но если не оставим телегу, за нами пойдут даже сотню километров. «Казик, тормози», — сказал я. Парень послушно остановил лошадь. Подошли и Славка с Аликом. Я спрыгнул с телеги и еле сохранил равновесие, шатало меня изрядно. Спрыгнул и Ян, сразу же взяв меня под руку и поддерживая, чтобы не упал. «Телегу бросаем», — объявил я, как только перед глазами прояснилось. «Алик, Славка, срубите две палки для носилок. Ян, ты идти сможешь?» «Та чего не смогу?» Ян, казалось, даже обиделся. «Вот и хорошо. Подумай, из чего сделать носилки». «Тихо», — перебил меня Генрих. Я посмотрел на него и увидел, что он к чему-то прислушивается. Я тоже прислушался. От дороги, которую мы недавно пересекли, доносился слабый шум моторов. «Отставить носилки», — скомандовал я. «Берите Антона и уходим от телеги». Когда Антона снимали с телеги, тот застонал и открыл глаза. «Хоть что-то хорошее за сегодня». Наконец-то пришел в сознание. «Антон, ты как?» Я склонился над ним. «Живой, командир». Боец попытался улыбнуться, но улыбка вышла слишком вымученной. спать только хочется. Ты потерял много крови, пояснил я. Ничего, скоро устроим привал, там поспишь. Алик и Генрих подхватили Антона. Тот начал было протестовать, утверждая, что и сам может идти, но я тут же приказал ему заткнуться. Мне, для того чтоб идти, тоже потребовалась помощь. На выручку пришел Ян. Хоть и раненый, он сам, без всяких подсказок, подставил мне плечо. Забрав с телеги вещи и оружие, хозяйственный Ян не забыл даже обрезать поводья. Мы пошли дальше. Впереди, Славка, за ним мы с Яном, шатающиеся и в обнимку, будто парочка пьяных. Потом, Генрих и Алик, тащившие шипящего и ругающегося сквозь зубы Антона, а замыкали группу Казик и Лиля. Я продолжал вслушиваться в звуки за спиной. Шум моторов все нарастал. Когда он достиг пика, сердце невольно ёкнуло. Худшим вариантом мне представлялось то, что этот шум вот-вот исчезнет. Это означало бы, что машины остановились. Я прямо видел, как из кузовов выскакивают фигурки во вражеской форме, выстраиваются в цепи и начинают прочесывать лес. Судя по тому, что остальные тоже время от времени озирались, подобные мысли пришли в голову не мне одному. Слава богу, моторы продолжали реветь и затихать вроде не думали. Вот шум стал удаляться. Я облегченно вздохнул. Проехали мимо. Пронесло. Но расслабляться все же не стоит. Продолжая время от времени озираться, мы шли со всей возможной в нашей ситуации скоростью. Идущий впереди Славка все время вырывался вперед, но потом останавливался и, недовольно поглядывая на отстающих, дожидался остальных. Ян, поддерживающий меня, стал все сильнее припадать на левую ногу. Ругани Антона уже не было слышно. Я оглянулся, чтобы посмотреть, не потерял ли он снова сознание, споткнулся, и мы с Яном чуть не покатились по земле. Все, хватит, привал, объявил я. Отдыхаем 10 минут. Все, кроме самых молодых, с облегчением попадали, кто где стоял. Только Казик и Славка недовольно переглянулись, но ничего не сказали. Синхронно пожав плечами, они тоже принялись устраиваться на отдых. «Ребята», — поманил я их, — «найдите все-таки палки для носилок. Так мы далеко Антона не унесем». Поглядев вслед исчезнувшим среди деревьев пацанам, я повернулся к Яну, который, тяжело дыша, сидел, привалившись к тому же дереву, что и я. «Врача искать надо», — сказал я, — «чтобы Антону ногу посмотрел, и мою руку посмотреть тоже не мешает». Ян устало кивнул. «Есть кто-то поблизости?» Не дождавшись ответа, спросил я. «В Тучине доктор был», — подумав, ответил Ян. «А вот там ли он еще? Не знаю. Адрес помнишь?» Ян непонимающе смотрел на меня. Я пояснил. «Ну или хотя бы объяснить, как его дом найти, сможешь?» «Смогу», — кивнул Ян. «Вот и хорошо. Отойдем подальше, разобьем лагерь и подумаем, как бы его сюда вызвать». Вернулись ребята. Быстро справились. Казик нес две длинные палки. Пацаны срубили и очистили от ветвей два молодых деревца. Хорошие палки, ровные, сантиметра 3-4 в диаметре. Как раз то, что надо. Генрих с Яном быстро смастерили носилки. В ход пошло все, что было под рукой, моя многострадальная куртка, кусок веревки, извлеченный Яном из своего мешка, обрезанные поводья. В общем, получилось не особо красиво, но свою функцию носилки исполнять могли. Когда работа была закончена, Ян снова подставил мне плечо, и мы пошли дальше. До болота мы в тот день так и не добрались. Хорошо, если преодолели хоть полпути с нашей черепашьей скоростью. И дело было не только в носилках, которые здорово замедляли нас. Сам я тоже еле шел, а ведь путь наш пролегал сквозь лес, где постоянно приходилось огибать непролазные заросли кустарника и завалы бурелома, где под ноги то и дело лезли какие-то корни, ямы. От сильной потери крови жутко хотелось спать. Перед глазами то темнело, то начинали плавать разноцветные круги. Несколько раз я чуть не вырубился. В общем, из-за всего этого приходилось останавливаться на отдых чуть ли не каждый час. Радовало одно, никаких признаков погони заметно не было. Ни лая собак, ни голосов, ни звуков стрельбы. Были слышны только обычные звуки леса да постоянный шум в ушах. Под вечер, вконец выбившись из сил, я приказал устраиваться на ночлег. Утром оказалось, что продолжать путь мы не сможем. Еще до света меня разбудили крики. Антон лежал на своих носилках и бредил. «Командир!» — шептал он, и тут же шепот переходил в крик, потом снова шепот. «Танки! Танки!» Синявина убила. Олег — гранату. Судя по крупным каплям пота, стекавшим по его лицу, у бойца был сильный жар. Прикосновение к горячему лбу подтвердило мои догадки. «Лихорадит!» — просто сказала Лиля, которая, судя по всему, всю ночь не отходила от раненого. Я ему лицо всю ночь водой протирала, а он все бредит. Одобрительно кивнув девчонке, которая без просьб и напоминаний сама взяла на себя заботу о раненом, я принялся размышлять, что же делать дальше. Продолжать путь мы явно не сможем. Сомневаюсь, что и сам я дойду, а то, что Антон дороги не перенесет, это точно. Но как быть с погоней? Может, по нашим следам кто-то уже идет, и мы не замечаем этого только потому, что вырвались вперед. Тогда надо, невзирая ни на что, идти дальше. И загубить Антона? Хватит. Двоих я уже потерял. Хотя здравый смысл подсказывал, что, оставшись на месте, я могу потерять и всех остальных бойцов отряда. Обречь на смерть еще и Антона было выше моих сил. Что ж, придется рискнуть и надеяться, что и на этот раз удача не отвернется. «Казик, Славка!» — позвал я. Ребята, простоявшие половину ночи в карауле, лишь заворочились во сне. Пришлось повторить погромче. Вот они проснулись, непонимающе захлопали глазами. Наконец-то до них дошло, что их зовет командир, и, стряхивая остатки сна, пацаны вытянулись передо мной. «Чего тянетесь? Садитесь давайте, разговор есть». Подождав, пока ребята усядутся на землю рядом, я продолжил. «С Антоном беда. Ян говорил, что в Тучине вроде бы врач был. Надо сходить туда и, если он еще там, привести этого врача. Справитесь?» Переглянувшись, пацаны кивнули. «Не переживай, командир, приведем доктора», — Казик говорил с совсем не детской серьезностью в голосе. Словно и не мальчишка, а умудренный жизнью мужчина говорил его устами. Я кликнул Яна и, когда он подошел, принялся вводить его в курс дела. «Ребята пойдут в Тучин. Объяснишь им, как найти врача?» Ян, услышав о предстоящем его племянникам задании, резко помрачнел. «Чего детей посылать?» Он глянул на ребят, потом на меня. «Куда их? Прямо к германцам? Давай, без давай». Я говорил спокойно, но твердо. «Кого ты предлагаешь послать? Наших евреев к немцам? Или сам, раненый, пойдешь?» «Так тоже дети», — пытался настоять на своем Ян, но я не дал ему договорить. «Ян, я знаю, что это дети, но сейчас война, и поверь, там, в Сенном, им было гораздо опаснее, чем будет в Тучине. Они, бойцы, я бы никогда не послал их туда, будь у меня выбор. Подумай сам, я ранен, ты ранен. Здоровых бойцов у нас, Генрих, Алик, Славка и Казик. Генриха и Алика я послать туда не могу, они, евреи. Понимаешь, если их остановит и проверит, им верная смерть. В любом случае два взрослых мужика привлекут внимание гораздо больше, чем два пацана. Остаются только Славка и Казик. Даже если их остановит, то они смогут попытаться как-то обмануть немцев. Тем более они, местные. Давай лучше подумаем, как им выполнить задание так, что обойтись без большого риска. Яна я все же убедил, но он все равно опасался за жизнь своих родственников. Поэтому в обсуждении предстоящего похода за врачом принимал самое деятельное участие. После долгих обсуждений мы решили, что не стоит пытаться искать врача днем. Ян дал весьма подробное описание дома врача и рассказал, как его найти. К нему, услышав, о чем мы говорим, подключился и Генрих. Оказалось, что он до войны был хорошо знаком с врачом, которого звали Максим Сигизмундович, который, судя по отзывам Генриха, был неплохим человеком, в помощи никому не отказывал и цену за свои услуги никогда не ломил. Ребята должны были подобраться к его дому ночью, огородами. Идти по улицам я им строго-настрого запретил, опасаясь немецких патрулей. Найдя искомый дом, Славка с Казиком должны будут, по обстоятельствам, или как-то вызвать врача во двор, или прокрасться внутрь и говорить с ним уже в доме. Одним из главных условий, которое мы с Яном наперебой повторяли несколько раз, стараясь крепко вбить его в головы юных бойцов, было то, чтобы они не рисковали понапрасну. Из оружия Славка и Казик должны были взять с собой только наганы. Я особо предупредил, чтобы, в случае чего, ребята постарались незаметно скинуть револьвер и притвориться дурачками. Мол, ходим в лесу, грибы собираем. А если поймают в самом селе, то пусть скажут, что они с одного из хуторов, которые в бесчисленном множестве имелись в окрестных лесах, и пришли в Тучин в поисках работы. В бой пацанам я разрешил вступать только в случае, если этого избежать будет невозможно. И то, стараться скрыться, а не перебить побольше врагов. И напоследок мы договорились о месте встречи. Оставаться здесь после того, как уйдут в набитое немцами село Славка и Казик, Я счел слишком опасным. Мало ли, вдруг они все же попадутся. В способностях соответствующих специалистов гестапо выбить любую информацию даже из крепкого мужика, не то что из этих ребятишек, я не сомневался. Поэтому, как только Славка и Козик отправятся в путь, мы перейдем на другое место, а ребят на обратном пути кто-то встретит и проводит в новый лагерь. Ехать они должны будут по дороге к одному названному Яном хутору. Вот там-то их и будут ждать. Постарайтесь поскорее вернуться. Ждать вас будем 4 дня. Если к этому времени не вернетесь, я не стал продолжать, а просто крепко пожал на прощание ребятам руки. Славка и Козик исчезли среди деревьев. Снова подал голос мечущийся в бреду Антон и залепетало что-то успокаивающее сидящее над ним Лиля. Когда Антон успокоился, я позвал девочку и протянул ей захваченный из дома старосты кусок колбасы. Лиля набросилась на еду с такой жадностью, что мне стало просто страшно. Это ж до чего надо довести ребенка. Поев сам, я обратил внимание на сидящего чуть в стороне от остальных Генриха. Подошел к нему и присел рядом. «Чего грустишь?» – спросил я. «Филиппа жалко», – пожал плечами Генрих. «Хороший парень был, ты же понимаешь», – начал оправдываться я, что у нас не было другого выхода. «Ждать там мы больше. Не переживай, Алексей». Генрих повернулся ко мне и попытался улыбнуться. «Я все понимаю. Ты правильно поступил. Просто Филипп спас меня там, на лесопилке. В первый день, когда нас только туда привезли, я, увидев ту миску помоев, которую нам дали вместо ужина после целого дня работы, в общем, я не стал есть. Тогда полицаи принялись меня бить, а Филипп бросился на помощь, и полицаи, оставив меня, переключились на него. Чуть до смерти не забили. Я потом его 3 дня выхаживал, он и на ногах-то еле стоял, работать совсем не мог. Вот так, а теперь, перебил я его, он спас тебя снова, и не только тебя. К тому же никто их с Семеном мертвыми не видел. Но если они все же убиты, мы за них отомстим. Мы посидели немного молча, а потом голосом, в котором зазвенела злость, я продолжил. Жестко отомстим. Я повысил голос, чтобы слышали все. За каждого убитого нашего мы будем убивать по 2, нет, по 10 немцев. И убивать так, чтобы остальные потом боялись даже собственной тени. Террор я им обеспечу. Славка и Козик вернулись через 3 дня. За это время мы уже успели перейти на новое место и даже немного там обжиться. Новый лагерь был разбит на небольшой, заросшей лесом возвышенности, у подножия которой журчал ручей. Все то время, пока мы ждали врача, Лиля ни на шаг не отходила от Антона, ставя ему компрессы и успокаивая, когда тот начинал особенно сильно метаться в бреду. Она же всем нам, кто был ранен, меняла повязки и вообще, взяла на себя обязанности медсестры. Глядя, как девочка хлопочет над Антоном, или на то, с каким серьезным лицом перематывает мою раненую руку чистой тряпкой, даже не верилось, что ей всего 12. Похоже, война, продлившаяся пока еще лишь несколько месяцев, и все перенесенные тяготы заставили этого ребенка повзрослеть раньше срока. Ей бы в куклы играть, а не возиться с окровавленными тряпками. Как бы там ни было, но под конец 3-го дня Алик и Ян, посланные встречать возвращающихся ребят, вернулись в лагерь. Позади них спокойно шел лысый мужчина с пышными усами, среднего роста, в абсолютно дико смотревшемся в этих лесах костюме с тонким галстуком, в поблекших от дорожной пыли туфлях и с небольшим саквояжем в руках. За ним гордо вышагивали выполнившие свое задание Славка и Козик. «Алексей, я пожал руку мужчине в костюме и, заметив, что он как-то неодобрительно кривится, переводя взгляд с меня на все суетившуюся возле Антона девочку, пояснил, о перестрелке в Сенном слышали, она у тамошнего старосты в прислугах была, а потом за нами увязалась». «Конечно, слышал». Взгляд доктора немного потеплел. «Последние дни только про то все и говорят. Меня звать Максим Сигизмундович. Как поживает уважаемая Ися Ярославовна?» Из-за дерева вышел Генрих, сияя улыбкой, будто новенький червонец. «Генрих Герхардович», — просиял доктор, — «все добры, живы-здоровы. Очень рад вас видеть, пусть и хотелось бы встретиться в другом месте и не при таких обстоятельствах». «Ну, извиняйте, Максим Сигизмундович», — развел руками Генрих. «Как все это закончится, буду рад встретиться с вами в более подходящей обстановке». «Ловлю вас на слове, Генрих Герхардович», — улыбнулся врач, повернулся ко мне и указал на Антона. «Я так понимаю, это и есть мой пациент?» Мы подошли к Антону. Лиля, все это время следившая за Максимом Сигизмундовичем, робко встала и отступила на шаг. Врач, улыбнувшись девочке, Присел рядом с раненым и принялся аккуратно снимать повязку. «Принесите воды», — попросил он, не отрываясь от своего занятия. Славка, которому объяснили, как добраться до ручья, схватил котелок и мигом исчез из вида. Вернулся он спустя минуту и застыл, не зная, что делать с водой дальше. Максим Сигизмундович, справившись наконец с повязками, все сидел на корточках и изучал ногу Антона. Я тоже посмотрел, и увиденное мне очень не понравилось. Кожа вокруг раны сильно покраснела и распухла, а из-под сорванной вместе с повязкой корочки проступили белесые капли гноя. Заражение налицо, и смачивание самогоном повязки, судя по всему, не помогло совсем. Как бы Антон без ноги не остался, его надо в больницу, задумчиво произнес врач, глядя на рану. «Давно он так, в сенном ранили», — ответил я, — «без сознания уже около 4 дней. Только, вы же понимаете, мы его в больницу определить никак не можем. Сделаю, что в моих силах», — вздохнул Максим Сигизмундович и уже другим тоном приказал. «Принесите еще воды и вскипятите». Пока вода закипала, врач копался в своем саквояже, что-то шепча под нос. Потом он начал вынимать оттуда блестящие инструменты, одни отправляя в бурлящую воду, а другие бросая обратно. «Надо руки вымыть», — сказал он, вытаскивая из саквояжа завернутый в тряпочку кусок мыла. «Генрих Герхардович, поможете? Сами тоже руки вымойте». Славка слил воду из фляги сначала на руки врача, потом помог Генриху. «Ни к чему не прикасайтесь», — предупредил Генриха Максим Сигизмундович и принялся, указывая на инструменты в котелке, говорить Генриху их название. «Я еще немного понаблюдал за подготовкой к операции, поскольку все равно ничем помочь не мог, отошел к Казику, который стоял чуть в стороне и наблюдал за действиями врача. Как сходили?» – спросил я его. «Хорошо сходили», – вытянувшись, отрапортовал Казик, но потом расслабился и начал рассказывать уже другим, по-детски хвастливым тоном. «И куда делась та серьезность, промелькнувшая в нем, когда он уходил за врачом? Ей-богу, мальчишка, куда ему воевать? Ночью, как приказали, вошли в село. Хату нашли сразу. Славка в окна заглядывал, а я смотрел, чтобы не появился кто. А потом, как Славка знак подал, постучали в дверь. Хозяин, правда, не хотел с нами идти». Казик бросил хмурый взгляд на колдовавшего над Антоном доктора. «Я уже думал револьвера доставать, а тут Славка про Германа сказал. Так Максим Сигизмундович, только имя услышал, сразу же будто переменился. Сказал, шо, как расцветет, за селом нас ждать будет». Подошел Славка, в помощи которого Максим Сигизмундович больше вроде бы не нуждался. Слушая рассказ Казика, он время от времени вставлял замечания или дополнял его. Я задал еще пару вопросов и, получив ответы, дальше слушал вполуха. Основное я уже понял, а подробности. Главное, что закончилось все благополучно. Вскоре к нам присоединился Ян. Увидев нового слушателя, ребята начали свой рассказ сначала, а я подошел к врачу. С Антоном Максим Сигизмундович провозился почти 2 часа. Наконец, наложив новую повязку, он устало разогнулся и попросил снова слить воды на руки. «Пулю я вынул, намыливая руки», — произнес он, — «и рану почистил. Дальше все только в руках Божьих. Организм крепкий, должен выжить. Только кормить его хорошо надо, крови много потерял». Максим Сигизмундович вытер руки и, отметая слова благодарности, протянул мне извлеченный из саквояжа бумажный сверток. «Тут порошок. Сыпьте на рану каждый раз, когда повязку менять будете». Его взгляд упал на мою повязку. «Вы, смотрю, тоже ранены. Давайте я погляжу». «Да вы хоть отдохните, Максим Сигизмундович». Я отступил на шаг. 2 часа с Антоном провозились. «Давайте поедим сначала. Не люблю работу оставлять на потом», — отмел все мои возражения врач, уверенно разматывая тряпку с моего плеча. «Вот, с Антоном тем. Еще день-два, и была бы гангрена. Так что показывайте свою руку». Сняв повязку и не обращая внимания на мое шипение, тряпка прилипла к ране, и пришлось ее отрывать. Максим Сигизмундович осмотрел плечо и подсокал языком. «Вы тоже, как будете перевязывать, сыпьте тот порошок», — сказал он. Рана чуть воспалилась, но заражения вроде нет. Он немного поковырялся в ране, вызвав новые вспышки боли и тихий мат с моей стороны. Сам же посыпал на рану порошок и перевязал чистой тряпицей. «Через месяц будет как новое», — пообещал врач, закончив с моим плечом. «Только старайтесь, чтоб грязь не попала». Затем он осмотрел рану Яна, сказал, что ничего страшного в ней нет, и тоже напомнил об опасности заражения. После того, как осмотр завершился, мы наконец-то сели перекусить. Поскольку в нашем отряде был гость, который к тому же сделал все, чтобы спасти нашего товарища от смерти, мы расщедрились и выложили на стол чуть ли не все припасы. Как же не отблагодарить такого гостя? «У вас не будет проблем из-за того, что вы так надолго ушли из села?» — спросил я после того, как с трапезой было покончено. «Ничего», — покачал головой Максим Сигизмундович. «Я ж тех шуцманов тоже лечу, они меня и не трогают. А немцы? А шо немцы?» Староста выдал такую характеристику, шо я чуть ли не лицо, лояльное к рейху. «А спросит, где был, скажу, что на хутор позвали, к больному. Ну, если так, но вы все же смотрите, если понадобится помощь». «Добро», — кивнул врач. «Только помощь сейчас вам самим нужна». «Нужна», — согласился я. «Расскажите о последних новостях». От Максима Сигизмундовича мы узнали, что в Тучине расквартировано больше сотни немцев. На мой вопрос он уточнил, что там стоят солдаты вермахта, эсэсовцы в селе бывают только проездом, как в тот день, когда мы столкнулись с ними в Сенном. Также мы узнали и о судьбе наших пропавших товарищей. Максим Сигизмундович сам слышал, как один из немецких офицеров рассказывал другому о той ночи. Оказалось, что мы столкнулись со взводом СС, который сопровождал представителей гестапо для руководства операцией по уничтожению бандитов и который должен был, в случае необходимости, прийти на усиление полицаем. В Сенном они оказались проездом и, поскольку время было позднее, хотели остаться на ночлег. Именно поэтому машины остановились у дома старосты, который должен был расквартировать солдат по домам. Но в доме старосты оказалась засада. Бандиты, судя по слухам, не меньше нескольких десятков, вооруженные пулеметами, автоматическим оружием и гранатами, напали на неожидающих того эсэсовцев, но, не выдержав боя, вынуждены были отступить в лес. Эсэсовцы же, уничтожив часть нападавших, хотя было обнаружено всего два трупа, но все были уверены, что потери с нашей стороны гораздо большие, не преследовали отступающих бандитов из-за своей малочисленности. Командовавший отрядом СС решил дождаться подкрепления. На мой вопрос о потерях со стороны противника Максим Сигизмундович ответил, что точно не знает, но говорили, будто убитыми и ранеными эсэсовцы потеряли чуть ли не половину. А на утро началась операция по поиску нашего отряда. Спешно выехавшие из Тучина еще при первых звуках боя подкрепление подоспело, когда все уже было закончено. Сразу же был отдан приказ перебросить в Сенное собравшихся в Карасятине полицаев. Были заблокированы дороги. Спасло нас то, что, отходя, мы свернули на запад, в сторону Тучина. Немцы такого совсем не ожидали и поиски бандитов вели севернее и восточнее Сенного. К слову, Максим Сигизмундович заметил, что операция до сих пор не завершена и через Тучин к Сенному идут все новые силы. Когда врач закончил, мы стали прощаться. День клонился к вечеру, и, по прикидкам, Максим Сигизмундович вернется домой только к середине ночи, и то если выйдет прямо сейчас. Пожав всем руки, врач отвел меня в сторону. «Я так понял, что ты тут командуешь?» Дождавшись подтверждения, он продолжил. «Уходить вам надо. Идите на хутор Чеславин и скажите, что вы от меня. Только все на сам хутор не заходите сразу. Один кто пусть пойдет. Скажите, что я просил передать, печень находится справа». Запомнив, я кивнул, глядя в глаза доктора, в которых мелькали веселые искорки. «Запомнил. Вы, Максим Сигизмундович, тоже аккуратнее. Если почувствуете неладное, сразу же собирайтесь и уходите в лес. Если вы так доверяете хозяевам того хутора, то раз в неделю там будет появляться наш человек. Оставьте для него весточку. Но все же лучше не дожидайтесь, пока за вами придут немцы. Решайтесь. Рано или поздно кто-то сообразит, что вы единственный врач в округе и к вам должны приходить, как они нас называют, бандиты». Врач пообещал подумать и еще раз напомнил о том, чтобы мы обязательно заглянули на тот хутор. Что нас там ожидает, я не спрашивал. Если бы Максим Сигизмундович хотел сказать, он бы сказал сам. «Может, Лялю с собой возьмете?» — предложил я. «Человек вы, я вижу, хороший. Девчонке в куклы играть надо, а не по лесам». «Конечно, возьму», — согласился врач, но тут же сзади зазвенел голосок самой девочки. «Нет», — выкрикнула Лиля и отступила назад. «Почему нет?» Максим Сигизмундович подошел к девочке и присел перед ней на корточки. «Жене моей по хозяйству поможешь, с моими Славиком и Машкой играть будешь. Еды у нас вдосталь, места много, а еще станешь помогать мне с пациентами, настоящей медсестрой будешь. Думаю, главная заслуга в том, что девчонку мы в конце концов уболтали, именно перспектива стать медсестрой, а еще лучше, врачом. Постепенно, под напором уговоров всех членов отряда, кроме лежащего без сознания Антона, Лия согласилась пойти с Максимом Сигизмундовичем. На радостях я даже пообещал заходить время от времени в гости. Попрощавшись еще раз, врач с Лялей, в сопровождении Славка и Казика, отправился в обратный путь. Сразу же после ухода врача мы свернули лагерь и перешли на другое место. Недалеко, километров на 5, но и при таком относительно небольшом расстоянии переезд закончился только к середине ночи. Не буду подробно описывать все прелести перехода по ночному лесу. Скажу лишь, что наш отряд, сильно потрепанный в прошлом бою и отягощенный несколькими ранеными, один из которых был лежачим, кое-как преодолел эти трудности и, остановившись в более или менее подходящем месте, без сил завалился спать. Утром, когда я все же смог открыть глаза, сразу вспомнилась настойчивая просьба Максима Сигизмундовича обязательно посетить хутор Чеславин. Что такого в том хуторе, почему врач предложил туда сходить? Причем повторил свою просьбу несколько раз. Мысли о ловушке или прочем предательстве со стороны врача не возникало. Максим Сигизмундович слишком много для нас сделал, чтобы вот так отправить в лапы врага, и впечатление он произвел самое хорошее. Конечно, согласиться помочь раненым он мог из-за того, что другого выхода не было, но не верилось в это. Значит, на хутор действительно надо заглянуть. Не просто так врач дал такой совет. Сейчас позавтракаем и отправимся. Но вначале я решил посмотреть, как там Антон. Поднявшись, я подошел к носилкам. Боец мирно спал. Не метался в бреду, не истекал потом в лихорадке. Просто спал, тихо посапывая. Проверил температуру, лоб теплый и не обжигает ладонь, как вчера. Помог все-таки врач. Даст Бог, Антон скоро и на ноги встанет. Все остальные тоже уже проснулись. Славка и Казика чем-то перешептывались. Ян, нахмурив брови, копался в мешках. Генрих сидел и с философским выражением лица разглядывал плывущие в небесной дали по своим делам легкие облачка. Алик крутил в руках винтовочный затвор. Просто идиллия, туристы на отдыхе. Если бы не раненые и не оружие. Что там у нас? Я подошел к Яну. Еды маловато. Тот отвлекся от своего мешка и посмотрел на меня. На сегодня хватит, а потом... Понятно, вздохнул я. Вот и еще одна головная боль. Нет, пора уже хорошенько подумать над организацией нашего отряда. Причем давно пора. Ты хутор Чеславин знаешь? Знаю, кивнул Ян. Там Сидорчуки да воины жили. Вот и проверим, кто там сейчас живет, подытожил я. Поедим и пойдем. После завтрака, за которым мы покончили с остатками запасов продовольствия, я выставил посты, оставил Генриха за старшего и в сопровождении я надвинулся к хутору Чеславину. По пути вспомнилась мысль, что пора уже прекращать метаться туда-сюда и начинать действовать организованно. Сколько можно проводить операции, полагаясь на удачу и случайную информацию? Нет, пора выстраивать систему, хочешь разведка. Может, это в отношении нашего маленького отряда, половина бойцов в котором ранена, и звучит смешно, но начинать с чего-то все равно надо. Я решил, что в первую очередь следует решить вопрос с подходящим местом для постоянного лагеря. В самом деле, сколько можно вот так кочевать по лесу и спать на голой земле? Хотя бы шалашики какие-то надо сделать для начала. А потом, когда раненые вернутся в строй, можно подумать и о более капитальном жилье, землянках, например. Ответственным за этот вопрос я решил назначить Яна. Мужик он хозяйственный. Кроме того, как местный житель, окрестные леса должен хотя бы в общих чертах знать. Вот пусть и отвечает за поиск подходящего места и строительство лагеря. Вторым вопросом на повестке дня стояла проблема снабжения. До сих пор мы питались исключительно тем, что находили в местах проведения операций. Но ведь эти операции не были нацелены именно на добычу припасов, просто нам пока что везло. Разжились едой на лесопилке, забрали продукты со стола в доме у старосты. А если в следующий раз с продуктами не сложится, голодать будем? Нет, нужен системный подход, только кого назначить ответственным. В принципе, выбор невелик. Антон пока что не трудоспособен, Славка и Казик слишком малы, кандидатуру Алика, вспомнив, что именно из-за него мы так прокололись в Сенном, я тоже не видел на ответственной должности. Остается только Генрих, его же, как знающего немецкий язык, и поскольку в процессе выполнения задач по снабжению ему придется сталкиваться как с немцами, так и с местным населением, пока что сделаем и ответственным за разведку, а дальше, посмотрим. «А ты сам?» – шепнул внутренний голос. «Сам ты за что отвечать будешь?» «За все», – ответил я ему. «Как командир, я в любом случае отвечаю за все, независимо от того, есть кто-то отвечающий за отдельное направление или нет, и за лагерь, и за продовольствие, и за разведку, и за планирование любых операций, и за их осуществление, и за гибель бойцов, за все отвечаю я, особенно, за последние». К хутору мы вышли после полудня, солнце высоко стояло в зените, пуская сквозь густую листву золотистые лучики, щебетали птицы, жужжали какие-то мошки. «Хорошо в лесу, сейчас бы шашлычки, или с металлоискателем побродить». Последняя мысль вызвала горькую улыбку. «Какой металлоискатель? Я сейчас сам, ходячий склад железа, найти которое был бы не против любой копатель. Причем это железо не ржавое трухлявое, а вполне работоспособное. Парабеллум, штык-нож, фляга, зажигалка. Что мне искать? Тем более, что сейчас все мое снаряжение, в будущем годное лишь служить антуражным украшением на полке, нужно мне в первую очередь для того, чтобы сохранить себе жизнь, и не только себе». Сразу на хутор мы решили не заходить, даже не так, мы ничего не решали, чисто автоматически, не сговариваясь, подкрались к хутору со стороны леса и залегли, наблюдая за происходящим там. Из кустов нам открывался прекрасный вид на небольшой, но ладный бревенчатый домик под двускатной, крытой дранкой крышей, скаты которой спускались до самой земли. Первой мыслью, которая пришла мне в голову, было то, что этот хутор идеально подошел бы в качестве декорации к какой-нибудь сказке. Например, «Маша и медведи». Просто идеальное жилище для медведей. Никакого забора вокруг дома не было. Дом просто стоял на небольшой полянке, а из леса в озеро утоптанной земли перед его дверью вливалась река дороги. Наша позиция располагалась напротив правого угла домика, и отсюда просматривалась входная дверь и правая стена, а точнее, правый скат крыши. Сколоченная из толстых досок дверь дома была низкой, войти можно только пригнувшись. Крыльца перед ней не было, только невысокий порожек. Справа от двери виднелось небольшое окошко, больше похожее на бойницу. Вот, в принципе, и все, что мы разглядели в самом доме. Слева от дома, оставляя между ним и собой лишь небольшую дорожку, стоял большой сарай, который по размерам мог вполне конкурировать с самим жилищем. С другой стороны виднелся какой-то навес. «Ян, обойди вокруг». Когда Ян уполз, я вернулся к наблюдению. Никаких признаков жизни не видно. Стоит себе хутор, будто брошенный. Через подобие окна тоже, конечно, ничего не рассмотреть. Более того, я подумал, что даже не стоит пытаться заглядывать в это окно. Моя голова тут же полностью перекроет поток света и подскажет каждому, кто есть в доме, что за ними наблюдают. И все же, есть кто дома или нет, есть. Дверь открылась, и из дома вышел старик. Хорошо хоть, не медведь, подумал я и улыбнулся. Старик был низкого роста, крепкий, седая, практически белая, лохматая шевелюра, такая же белая борода. Из одежды на нем были серая рубаха до колен, штаны и снова лапти. Никогда не думал, что в середине 20 века эта обувь еще пользовалась такой популярностью. А ведь это уже второй лапотник, встреченный мной за последние несколько дней. Старик исчез за углом с противоположной стороны дома, и снова хутор принял нежилой вид. Я продолжал наблюдать. Старик вернулся через пару минут, неся деревянное ведро. Снова скрылся в доме. А еще через несколько минут появился Ян. «Никого», — коротко сообщил он. «Позади дома колодец, поленница и все». Я кивнул. Мы продолжали наблюдать еще около часа. Два раза появлялся тот же старик, но оба раза он отлучался из дома не более чем на несколько минут. В конце концов лежать в кустах совсем надоело. «Следи за домом. Если что, стреляй». Ян кивнул и удобнее устроил перед собой карабин, а я отполз назад в лес и, поднявшись, пошел к дороге. Не доходя до хутора, осмотрел свою одежду. Непрезентабельно. Разгрузка из мешковины, окровавленная порванная рубашка, драные штаны и перебинтованная рука. Кто такого пустит в дом? Да мне в таком виде даже не откроют. Я кое-как попытался привести свой внешний вид хоть какое-то подобие порядка. С одеждой, конечно, ничего не поделаешь. Даже возвратиться и одолжить что-то из одежды у Яна не имеет смысла. Его одежда выглядит не лучше. Единственное, что я смог сделать, это снять разгрузку Из-за раненой руки процедура была очень неудобной и болезненной, и спрятать ее в ближайших кустах, снять с ремня штык-нож, который я, немного подумав, засунул в сапог, стараясь пристроить его так, чтобы не сильно мешал при ходьбе, и, выпустив немного рубашку, прикрыть пистолет за поясом, снова оценил свой внешний вид. Из лесного разбойника я превратился в более или менее мирно выглядящего бомжа. «Есть кто дома?» Я постучал в дверь. Вблизи хутор выглядел немного похуже, чем издалека. Бревна, из которых он состоял, растрескались. Кое-где между ними образовались широкие щели, которые, впрочем, были аккуратно заткнуты мхом. Дверь оказалась сколоченная из неструганных досок, которые соединялись двумя поржавевшими железными полосами. Окошко вместо стекла было затянуто чем-то мутным, полупрозрачным, бычий пузырь, что ли. Хотя, а что я ожидал увидеть? Новенький коттедж, на мой стук никто не отозвался. Я снова постучал, и, подождав еще раз, «Шо надо?» В конце концов раздался из-за двери скрипучий голос. «Открывай, хозяин, разговор есть». Дверь открылась, когда я уже стал сомневаться, что когда-нибудь этого дождусь. «А кто тебе сказал, что у меня к тебе разговор есть?» Тот самый старик, которого я уже видел, сделал особое ударение на слове «меня». Вблизи, в отличие от дома, хозяин выглядел гораздо лучше, чем издалека. Не такой уж он и старик, собственно. Да, седой, но при этом лицо его было каким-то молодым. Нет, я не хочу сказать, что заподозрил хозяина в каком-то маскараде, волосы и борода были его собственными, а не накладными. Просто выражение лица, глаза, будто это лицо, сняв с человека лет на 20 моложе, наклеили на старика. И осанка тоже. Стоял он ровно, ничего не опасаясь. Самое подходящее слово, беззаботно. Будто и не идет вокруг война, и не стучится в дверь его дома, находящегося глубоко на оккупированной территории, непонятный мужик бомжеватого вида. «Максим Сигизмундович сказал», — ответил я, — «очень рекомендовал мне к вам зайти». «Какой такой Сигизмундович?» Несмотря на вопрос, по глазам хозяина я понял, что наш врач ему знаком. Врач Истучина. Я припомнил разговор с доктором. Он просил передать, что печень находится справа. Хозяин продолжал разглядывать меня еще несколько мгновений, потом внимательно осмотрел окрестности и, наконец, посторонился. «Ну, тогда заходь, раз пришел». Я вошел в дом. Темно. Света, проникавшего через то подобие окна, хватало только на то, чтобы разглядеть контуры обстановки, и ни на что более. Небольшой стол, лавка, у дальней стены, печь. Я проморгался, стараясь побыстрее привыкнуть к темноте. Сзади скрипнула, закрываясь, дверь. Я начал оборачиваться к хозяину, но не успел. Сильный удар в затылок сбил меня с ног. Последнее, что я запомнил, резкая боль в раненом плече, которым я ударился, падая на пол. Кто-то легонько похлопывал меня по щекам. Сознание щелчком вернулось. Извиняющую пустоту сменили звуки окружающего, скрипы, шорохи, негромкий шепот. «Может, воды на него вылить?» — послышался незнакомый голос. «Смотри, вроде пошевелился», — перебил говорящего другой. Этот голос показался смутно знакомым. Я застонал и приоткрыл глаза. «Смотри, точно очнулся. Надо мной висело какое-то расплывчатое пятно, которое, по мере того, как взгляд фокусировался, постепенно приобретала черты человеческого лица, смутно знакомые черты. «Командир, ты как?» — спросило лицо. Память возвращалась обрывками. «Чего это я тут валяюсь? И где это тут?» Скрип двери за спиной. Лапотник со слишком молодым для его седой головы и длинной бороды лицом. Боль в руке. «Блин, рука-то как ноет. Вернуться, что ли, обратно, во тьму бессознательности?» «Командир, чего же он пристал ко мне? И вообще, кто это?» Лохматые черные волосы. Впрочем, видны попытки их причесать, небольшие усики, темная курчавая бородка и горящие глаза. На месте нависшего надо мной лица вдруг оказалось другое, аккуратно причесанные волосы, гладкий подбородок. «Хватит драпать!» — послышалось мне. «Мы на своей земле, Селиванов. Это я, Сергей. Командир, ты меня узнаешь, Се?» «Селиванов?» — простонал я. «Какого черта ты здесь делаешь?» Окончательно придя в себя, я попытался приподняться. Меня бережно подняли и, поддерживая под руки, усадили на лавку. Я затряс головой. Кто же это меня так приложил? В комнате, кроме меня и Селиванова, оказалось 5 человек, среди которых я нашел еще 2 знакомцев. Вот сидит Курдаков, с ним мы лежали под танком и наблюдали за мостом, который нам предстояло вскоре взорвать. А вон тот, длинный, в углу, один из бойцов, ушедших с группой Селиванова к мосту возле Тучина. Как его звали? Карелин вроде. Точно, Афоня Карелин. Остальных вроде бы не знаю, кроме старика. Ты что ж это, сука, творишь? Я, заскрипев зубами, впился взглядом в хозяина хутора, который приголубил меня по голове. А кто, кроме него, еще мог меня ударить? Извиняй, хлопец. Старик виновато улыбнулся и развел руками. Кто ж знал-то? Очень хотелось ответить старику на любезность. Желательно, чем-то тяжелым в голову. Но вставать я не рисковал. Перед глазами еще все плыло. Я снова переключился на Селиванова. Ты почему не ушел к сарнам? Это у Митрофаныча спрашивай. Сразу помрачнел Селиванов. Я, Митрофаныч? Резко перебил я. Он жив, жив, кивнул Серега. И Денисенко, и Буцко, и Аредин, и Зелянин. Денисенко и Буцко, первый вроде бы ушел с Селивановым к Тучину, а Буцко я отправил к Дроздову. С остальными знаком был только Шапочно, но все они входили в нашу группу. Ту самую, которая под началом Митрофаныча отправилась уничтожить мосты через Горынь. Селиванов закончил перечислять выживших. Всего 15 человек выжило, подытожил он. А ты как здесь оказался? Мы думали, что ты погиб. Эй, на хуторе. Крик снаружи не дал Сергею договорить. Вы окружены. Вы хоть по одному. Тут же тесная комната погрузилась в хаос. Бойцы, кто отставил карабины в сторону, похватали оружие и заметались. Один, которого я не знал, подбежал к окну и принялся осторожно выглядывать наружу. Курдаков перевернул стол и, спрятавшись за столешницей, нацелил на дверь ствол карабина. «Вы хоть, говорю, а не то хату подпалим». Продолжали разоряться за дверью. Я пару мгновений понаблюдал за метушней и с усилием поднялся. «Отставить». Я хлопнул Селиванова по плечу и направился к двери. Снаружи уже начинало темнеть. В помещении благодаря мутному, практически непрозрачному окну сумерки были практически незаметны. В этом доме, независимо от времени, темнота царила постоянно. Но, когда я вышел наружу, это сразу бросилось в глаза. Сколько же я провалялся без сознания? Не меньше часов 4. Хорошо меня старик, сволочь, приголубил. Ян, крикнул я, выходи, все в порядке. Слева уловил какой-то шорох, повернул голову, из-за угла показалось настороженное лицо Казика. Ян, повторил я, говорю, все нормально. Наконец я разглядел Яна, тот вышел из-за дерева. Ты как, командир? Оружие Ян, несмотря на мои заверения, что все хорошо, не опустил. Что то за люди? Свои. Я приглашающе махнул рукой и вернулся в дом. Внутри суматоха уже утихла. Партизаны заняли места для боя, двое за перевернутым столом, по одному с каждой стороны двери, один под окном. Расслабьтесь. Под молчаливыми взглядами бойцов я прошел к лавке и сел. Это мои ребята. Выручать меня пришли. В этот момент в дверях появилась голова Яна. Он вначале оглядел помещение, а уже потом, увидев, что я спокойно сижу себе на лавке и не подаю никаких знаков об опасности, зашел в дом. За ним чуть погодя вошли Славка, Казик и Генрих. В доме сразу уже стало тесно. На 11 человек помещение явно не было рассчитано. «Алика с Антоном оставили?» – спросил я у Яна. «Ага», – кивнул тот, озираясь по сторонам. «Хорошо, хоть не бросили раненого, а то примчались бы мне на помощь всей толпой. Молодец, Ян», – подумал об Антоне. «Знакомьтесь, я представил Селиванову своих бойцов, потом своих тем, кого знал сам, остальных представил, заодно и мне, Сережа. Ты, командир, как до хаты зашел», — рассказывал Ян, так я продолжал наблюдать. «А тебя нет и нет, собирался уже за тобой идти, а тут эти появились, все ясно». Ян, не дождавшись, пока я выйду, уже собирался идти меня выручать, но тут появился Селиванов со своими бойцами. Оценив силы, Ян пришел к вполне естественному выводу, что один с пятерыми он не справится. Со всей возможной скоростью он кинулся обратно в лагерь и поднял там тревогу. В итоге, оставив Алика охранять лежачего Антона, весь отряд бросился спасать своего командира. «Молодцы ребята!» «Спасибо, Ян!» – поблагодарил я. «Все сделал правильно!» «Серега, вы далеко остановились?» «Часа два идти», – ответил Селиванов. «Ну, тогда мы перебираемся к вам, выдели пару бойцов, у нас там раненый лежит, пусть помогут сюда его перенести». За Антоном я послал Казика, который должен был отвезти двух бойцов в наш лагерь. Когда они ушли, я снова вернулся к прерванному разговору. «Рассказывай, почему нарушили приказ?» Почему не ушли к сарнам? История Сергея была очень похожа на нашу. Его группа выполнила свою задачу на отлично. Мост Утучина никем не охранялся и был заминирован тихо, без шума. Немцы засуетились, только когда прогремел взрыв. Но было уже поздно. Селиванов, сделав свое дело, был уже далеко. Без происшествий он со своей группой дошел до назначенной точки сбора и принялся дожидаться остальных. Вскоре к ним присоединилась группа Буцка, у которой все прошло не так гладко. Мост они уничтожили, но при отходе был ранен второй подрывник этой группы, Шелест. Вроде бы пустячная рана оказалась фатальной для подрывника, через пару дней она загноилась, и, промучившись почти две недели, Шелест умер. Но вернемся немного назад. Бойцы прождали на мельнице дольше назначенного срока. Селиванов все порывался выполнить приказ и, после того как оговоренная неделя прошла, начал было собираться в поход к сарнам, но против этого вдруг выступил Буцко. Он вначале предлагал, а потом требовал оставаться на месте еще какое-то время. Насколько я понял, Буцко, кроме того, что надеялся на возвращение основного отряда, еще и ни в какую не хотел бросать своего раненого товарища и оставлять его на попечении местных на каком-то хуторе, как предлагал Селиванов, тоже не соглашался. В итоге Селиванов подчистую разругался с Буцко. По некоторым моментам рассказа я понял, что он чуть ли не обвинил, о чем сейчас искренне сожалел, Буцко в измене. Однако, как оказалось, тот был не одинок в своем желании задержаться на мельнице. Бросать раненого товарища претило всем остальным бойцам. Пришлось оставаться и Селиванову, даже он понимал, что преодолеть такой путь в одиночку ему будет не по силам. А через два дня вернулись остатки группы Митрофаныча. Из 32 человек, которые дошли до Гощи, к точке сбора вышло всего 8. И как вышло, выжившие мало чем отличались от тех, кто навсегда остался у того злополучного моста. Каждый из 8 был в той или иной степени ранен, а идти самостоятельно могли лишь 5. В числе тех, кого принесли на руках, был и наш командир. Как признался Сергей, поначалу они даже думали, что Митрофаныч не выживет. Однако организм старика оказался на удивление крепок, Митрофаныч продолжал цепляться за жизнь. С возвращением командира все вопросы о переходе к сарнам отпали сами собой. Даже Селиванов, видя положение отряда, перестал этого требовать. В путь могла отправиться только половина собравшихся на мельнице бойцов. Но сколько из них дошло бы, думаю, далеко не все. Группа осталась в этих лесах. По той же причине они озаботились и поисками врача. Раненые не только не могли идти к сарнам, но и нуждались в медицинской помощи, без которой многие просто не выжили бы. Партизаны обратились за помощью к единственному врачу в этой местности, Максиму Сигизмундовичу, который без лишних вопросов взялся за лечение раненых, и благодаря этой помощи большинство выжили. «Вот все и сидим здесь», — подытожил свой рассказ Сережа. «Думаю, скоро все наши смогут идти, тогда и к сарнам отправимся. А здесь, на хуторе, вы как оказались?» Немного помолчав, переваривая информацию, спросил я, через Мыкалу. Селиванов кивнул на хозяина. «Максим Сигизмундович нам лекарства передает, и заодно разные сведения. Сегодня как раз тот день, когда мы сюда приходим. Такой толпой», — поднял я бровь. «Немноговато за лекарствами, 5 человек, мы сегодня должны еще продовольствие собрать», — ответил Сергей. «Сюда просто заглянули. А вообще мы мимо шли, на хутора. У местного населения продовольствие берете?» — насторожился я. «Ну да», — кивнул Селиванов. «Они же, советские люди, и должны поддерживать тех, кто воюет за их свободу. Вот это мне очень не понравилось. Поддерживать нас, конечно, должны, но людям же и самим есть что-то надо. Сомневаюсь, что местные сейчас настолько богато живут, чтобы кормить еще и партизанский отряд. Никогда не поверю, что Митрофаныч разрешил бы брать продукты у местного населения, когда можно отобрать продовольствие у немцев или полицаев. А командует сейчас кто?» — осторожно осведомился я. «Митрофаныч командует, только он слаб еще. Мы с Буцкой его замещаем, когда он бывает не в состоянии». «Понятно теперь, чья это идея насчет снабжения за счет местных. Методы продразверстки на практике, так сказать. Ладно, сейчас этот вопрос поднимать не будем, решим, когда придем в лагерь». Отряд Митрофаныча выбрал себе удачное место для лагеря. Еще на подходе нам пришлось преодолеть небольшое болотце, которое питалось из мелкой речушки и бесчисленных окрестных родников. Пройдя через это болотце, мы оказались у подножия небольшого, заросшего густым лесом холма. Сам лагерь я заметил, Только когда уже оказался в нем, небольшой поселок из все тех же шалашей, сложенных из веток с повядшей, но еще зеленой листвой. Как объяснил Селиванов, добровольно взявший на себя роль гида, этот поселок был временным. Вот поправятся раненые, и к сарнам. Оставив своих бойцов на попечение Селиванова, я первым делом узнал, где найти командира, и направился к нему. Сергея, который порывался тоже пойти со мной, я отвлек, приказав устроить моих ребят. Тот не стал спорить, видимо, то, что я не так давно был его командиром, сыграло свою роль. Митрофаныча я нашел сразу. Лагерь был относительно невелик, менее двух десятков шалашей, и отыскать здесь кого-то, еще и после того, как объяснили, где именно искать, было проще простого. Поэтому, пройдя мимо нескольких шалашей, при этом я не забывал внимательно осматриваться, я сразу же увидел Митрофаныча. Вся радость от мыслей, что теперь я наконец-то смогу сбросить с себя бремя командования и переложить ответственность за жизнь бойцов на чужие плечи, как-то разом исчезла. Он сидел на подстилке из веток и, склонив голову, потягивал свою извечную самокрутку. Я остановился в нескольких шагах, разглядывая старика. Вместо веселого, хитроватого ветерана двух войн, каким я его запомнил, передо мной сидел сгорбленный, уставший дедушка, совсем не похожий на бывшего фельдфебеля царской армии, белой гвардии барона Врангеля и помощника командира двух партизанских отрядов. Ранение его так подкосило или что? Как здоровье, командир? Я наконец-то подал голос, обозначив свое присутствие. Митрофаныч поднял голову и уставился на меня. Молчание затянулось. С легким удивлением, разбавленным ноткой неверия, старик рассматривал меня, а я смотрел на его лицо, испещренное глубокой сеткой морщин. «Да», — сдал командир. «Алексей», — голос Митрофаныча был настолько слаб, что я даже испугался, как бы старика не хватил инфаркт от моего неожиданного появления. Мало ли, вдруг подумает, что уже галлюцинации начались и ему стали являться призраки погибших товарищей. Он самый. Я улыбнулся и, хотя к горлу подступил комок, постарался говорить успокаивающе. «Живой я, Митрофаныч. Не волнуйся, не призрак». Подойдя вплотную, я вытянулся по стойке смирно и доложил. «Боец Найденов с группой прибыл в ваше распоряжение». И, немного расслабившись, подмигнул. «Примешь в отряд?» Мы сидели рядом уже почти полчаса. Я закончил рассказ о своих похождениях после того, как очнулся в погребе ежи, и снова повисла тишина. А потом рассказывать стал Митрофаныч. Похоже, мое появление чуть оживило командира. По крайней мере, вид у старика уже не был таким потерянным, а голос звучал чуть бодрее. «Ты, Алексей», как крикнул тогда, «так мы в окопе немецком сидели да отстреливались. Не знаю, сколько на нас немцы вперло, кто их считал-то. Так вот, услышали мы тебя, да в окопе тут же и залегли, а потом грохнуло. Нас там, в окопе, чуть не завалило, потом, когда в себя пришли, еле откопались. А немцев-то вообще снесло. Ну, мы, как выбрались, сразу и уходить начали. Ушли они просто чудом. Насколько я понял, группе крупно повезло в том, что на момент взрыва немцы уже подошли практически вплотную, на расстоянии броска гранаты. Еще чуть-чуть, и бойцам, засевшим в окопе, настал бы конец. Тупо забросали бы гранатами. Но взрыв прогремел вовремя, и расстояние, на которое подошли немцы, оказалось для них фатальным. Все же молодцы ребята, смогли сдерживать противника достаточно долго, и потом уйти. Уходили по тому маршруту, который мы обозначили перед началом операции, бросив убитых и раненых, иначе остались бы там все. Уйти помог опять же взрыв, поскольку тот отряд немцев, который непосредственно вел бой с группой Митрофаныча, был практически уничтожен, а подкрепления еще не подошли. Несколько минут форы у группы было, и они, даже раненые, использовали эту фору на все 100. Группа скрылась в полях, а потом, поскольку немцы полностью блокировали тот район, был прорыв из окружения. Группа, форсировав тракт возле Подолян, двое суток укрывалась на болоте. Форсирование реки неподалеку от Дроздова, и снова побег от вновь напавших на след немцев. И опять немцы блокировали район, и новый прорыв. И с каждым таким прорывом группа таяла. Израненные и обессиленные, бойцы еле дошли до тех лесов, где когда-то укрывался отряд капитана Зыклова. Еды практически не было, запас патронов подходил к концу. На последний бросок к спасительной стене леса ушли последние силы, и, кое-как запутав следы, бойцы устроились на отдых. Отдыхали ровно двое суток, а на третий, Только выставленный караул заметил среди деревьев цепь немцев. Трое бойцов, лежащих в секрете, не раздумывали долго. Митрофаныч, со слезами на глазах, рассказывал, как рано утром они услышали несколько выстрелов, в ответ на которые грохотом отозвался чуть ли не весь лес. А потом звуки стрельбы ушли в сторону от остального лагеря, бойцы уводили преследователей в другом направлении. И снова пришлось бежать, путать следы, уже не надеясь, что кто-то их дожидается, но все равно упрямо продвигаясь к месту встречи. Наконец последний рывок, переправа через реку, и жалкие остатки группы вышли к своим, дождавшимся вопреки приказу. «Мы сразу оттуда, с мельницы той, ушли», — рассказывал Митрофаныч. «Не стали дожидаться, пока и там все тропы перекроют. Подались в леса, да далеко все же уйти не получилось. Раненых много, а припасов тут и остановились. А что за новые люди в отряде?» — спросил я, глядя вслед прошедшему мимо незнакомому мужику в рваной одежде. «И у Сергея в группе, и вообще, смотрю, тут новых лиц много». «Поднабрали народу-то», — ответил Митрофаныч. «Из местных. Кое-кто к нам пришел, кого-то в лесу встретили. Вон тот, который в драных штанах, сладкой на жопе, из лагеря, говорит, сбежал. Вчера только к нам прибился. Капитан Красной Армии. А тот бородач рядом, то тоже беглый. Шатаются люди по лесу. Иногда сами к нам выходят, иногда находим где-то. Капитан, насколько я помню из истории, командиров и коммунистов немцы в лагеря не сгоняли. Они их сразу, на месте. Значит, темнит что-то капитан. Либо он сорвал погоны, то бишь петлицы, и скрыл свое звание, либо он такой же капитан, как и я. И всех без проверки в отряд принимаете? Нахмурился я. А если кто-то из них провокатор засланный? Проверяем, как можем, пожал плечами Митрофаныч. Селиванов сам этим занимается. Кстати, о Селиванове. Я решил потихоньку переходить к заинтересовавшему меня вопросу о снабжении отряда. Смотрю, он и контрразведкой занимается, и продовольствием, и, наверное, еще чем-то. Немного ли для одного человека? Так вот вышло, ответил командир. Я совсем недавно вообще ходить начал, а пока лежал, Селиванов взял командование на себя. Какой же из меня, лежачего, командир-то?